самой яркой звездой небосклона она была. Зал ревел от восторга, когда она по сцене шла. И толпы поклонников ее таланта сходили с ума от одного только взгляда, и каждый хотел бы с ней остаться наедине хотя бы раз. И никто из сотен тысяч не знал, что она одна. Всем казалось, что жизнь у артистки любви полна. Рядом с нею муж и рядом дочь, только могут чем они помочь, если сердце ее погрузилось в холодную ночь. Народная артистка, счастье было порой так близко, рукою дотянуться и никакого риска. И может быть напрасно ты дорогой ушла опасной, как жаль, что так не скоро тебе все стало ясно. Самой яркой звездою на небе ты была всегда. В этом было твое назначение, но шли года. И постепенно из звезды путеводной ты стала обычной звездою холодной. Твои золотые лучи не светят заблудшим в ночи уже давно. Народная артистка, счастье было порой так близко, рукою дотянуться и никакого риска. И может быть напрасно ты дорогой ушла опасной, как жаль, что так не скоро тебе все стало ясно. Было порой так близко, рукою дотянуться и никакого риска. И может быть напрасно ты дорогой ушла опасной, как жаль, что так не скоро тебе все стало ясно.